после чего закрыли люк и не выпускали до тех пор, пока родственники не принесли 500 рублей выкупа. Утром 1 февраля милиционер Рамзан Сагипов, младший сержант патрульно-постовой службы, раненый в конце декабря в Грозном при охране новогодней елки, лежал, долечиваясь у себя дома, в Старых Атагах, на улице Нагорной. Рука милиционера покоилась в гипсе. Культи оторванных пальцев кровоточили, а раны на ногах ныли. Был слякотный мрачный день чеченской зимней распутицы. Услыхав стрельбу на улице, Рамзан выскочил из дому. Милиционеру, хотя и раненому, отсиживаться стыдно, надо людям помогать. И Сагипова военные тут же схватили, забрали у него табельное оружие и принялись избивать, норовя попасть по бинтам. «А вы кричали, что вы милиционер?» «Конечно». «А они?» «Они? Вы одна банда. Всех расстреляем». Потом меня закинули в КамАЗ. Когда пытался поднять голову, тут же опять били по голове, ногой или прикладом. На шум из сельсовета прибежали глава сельской администрации Ваха Гадаев и 8 из 11 поселковых милиционеров. Военные, и им кричали: «Вы прикрываете боевиков». Гадаева ударили прикладом, милиционеров разоружили, скрутили и бросили в тот же КамАЗ, где лежали остальные. Таким образом, местная власть, вся какая была в селе, оказалась полностью парализованной. Птичник. Задержанных свезли на старую полузаброшенную птицеферму на окраине села. В ней военные устроили свой временный штаб и фильтропункт. Так как зачистка была уже 20-й по счету, в Старых Атагах давно утвердилась своя терминология. Фильтропункт называли птичником. Птичник — и это как сигнал. Значит, тебя потащили в лучшем случае на муки, в худшем — на смерть. Официальный статус птичника — временный фильтрационный пункт или ВФП. Этот термин встречается в официальных документах Анкалы. Эти проклятые лицемерные ВФП — одна из самых больших проблем современной Чечни, не выползающей из масштабных зачисток. Федералы организуют ВФП на окраинах сел, которые проверяют на фермах, хуторах или просто в поле, и ВФП, с одной стороны, вроде бы выполняют роль изолятора временного содержания, обезьянника, но с другой таковыми с юридической точки зрения не являются. В результате ВФП, оставаясь абсолютно вне юридической, вне процессуальной структуры, не могут стать частью последующего, например, прокурорского расследования. Если дело доходит до прокуроров, то те лишь разводят руками. Закончилась зачистка, а на месте фильтропунктов, где людей пытали и допрашивали, только чистое поле или какие-нибудь развалины, и обвинения в незаконном задержании либо содержании разваливаются, воздух к делу не пришьешь. Зато остаются люди, прошедшие через эти незаконные птичники. Они помнят, они чувствуют и никогда не простят. Сначала нас прогнали сквозь строй. Это опять милиционер Сагипов. Военные выстроились у КамАЗа в шеренге друг против друга, и нас выбрасывали из кузова им под ноги. Каждый мог бить, как хотел. Потом всех поставили к стене. Я был перевязанный. Один подошел, повернул меня к себе и сказал: «Он больной». И тут же ударил дубинкой по голове. Потом другие сняли повязки с моих рук и стали их давить. Чем? Ногами. Меня на землю швырнули. Во все стороны кровь так и брызгала. Потом потащили в какую-то машину. Впихнули, повезли. Думал, на расстрел. Но потом повозили и вернули. «Вас допрашивали?» «Да». Но допрос длился 5 минут, не больше. И тем же вечером меня отпустили. «И все?» «Да. Только теперь операция на руках предстоит». «Вам понятно, зачем вас арестовывали и держали?» «Понятно. Чтобы поиздеваться». «Но вы же один из них, аттестованный сотрудник МВД, в погонах. Вы ведь с ними у одного государства на службе». Конечно, у одного. Но когда начинается зачистка, я становлюсь просто чеченцем, а никакой для них не милиционер. Саид Амин Апаев с улицы Нагорной. Высокий, крепкий, молодой отец семейства. Если Рамзан подавлен всем случившимся, то Саид Амин не скрывает своего глубокого презрения к федералам. На его губах брезгливая полуулыбка всякий раз, когда он начинает рассказывать о зачистке. Саид Амин Апаев — сосед Идиговых. 1 февраля около 11 утра он заглянул к ним посмотреть новости по телевизору. И как раз в это время в дом заскочили маски и положили лицом вниз и его, и 16-летнего Магомеда, оттуда в КамАЗ, из КамАЗа в Птичник. «Мы все просили не трогать пацана», — говорит Саид Амин. «Очень просили». Но военные отвечали так. «Из школьников получаются хорошие подрывники. В Птичнике нас поставили к стенке с поднятыми руками, раздвинутыми ногами и опущенными головами. Шевелиться и разговаривать было нельзя. За нарушение сразу следовали удары сзади. Били ногами, руками, прикладами, кто чем хотел. Так мы простояли 6-8 часов. На ночь заперли в автозак. Утром 2 февраля вывели к стене опять и продержали в том же положении до вечера. В сумерках повели на допрос к следователю, который требовал назвать время и маршруты передвижения боевиков, их явки, адреса. 3 февраля утром опять стояли у стены. Потом троих из нас зачем-то свозили в Новые Атаги, где тоже шла зачистка. Вечером вернули в Птичник, заставили расписаться в какой-то книге, отдали паспорта и отпустили. Я так и не понял, зачем фильтровали, какой смысл. В эти дни по всем телеканалам страна видела Саида Амина из Старых Атагов.